кармане. По 5 рублей килограмм куплю его побольше, бездомным раздам. Продаж Иисус в упаковках, Иисус на развес, Иисус в горьком шоколаде, Иисус майонез. Больше Иисуса, чем больше, тем лучше. Иисус без запаха, Иисус без вкуса. Фотографии, плакаты, настенные календари, всем своим знакомым Иисуса подари. На небе облака, веселый Иисус на каждом пакете молока. Иисус печеньки, сахар, сок и мармелад. Всякий тилому Иисусу сердцем рад. Больше Иисуса, чем больше, тем лучше. Иисус без запаха, Иисус без вкуса. Фотографии, плакаты, настенные календари, всем своим знакомым Иисуса подари.